Глава 30. Пригорск. Наши дни. Вернувшись в отдел, майор оставил доктора в своем кабинете и заглянул к оперативникам. Оба, и Андрей, и Павел, сидели на своих местах. «Привет, ребята!» Он вытер рукой пот со лба. В кабинете было жарко. «Что нового?» «Зайди к компьютерщикам», — усмехнулся Дмитрий. «Они сказали, что для тебя есть что-то интересное». «Это хорошо», — Сергей наклонил голову. «Ребята, Фролов у меня в кабинете. Надеюсь, он поможет найти преступника». Буков вздохнул. «Опять работа бедному Васеньке — составлять фоторобот». «Это Васенькина обязанность», — усмехнулся Горбатов. «Ладно, я попрошу кого-нибудь подойти в мой кабинет и посидеть с Фроловым. Я, конечно, уверен, что он никуда не денется. Но вдруг...» «Нет от тебя покоя», — буркнул Дмитрий и поднялся. «Но так и быть, помогу тебе». «О, спасибо». Следователь шутливо поклонился и, покинув оперативников, поспешил к программистам. Вася Миленко, раскрасневшийся то ли от работы, то ли от горячего кофе, который он пил маленькими глотками, махнул ему рукой. «Так и знал, что ты появишься с минуты на минуту. У тебя нюх, что надо». «Впрочем, у меня действительно есть новости. Садись». Сергей устало опустился на стул. «Давай рассказывай». Миленко посмотрел на него. «Я из ее ноута выжил все, что можно», — похвалил он себя. «Мне удалось восстановить удаленные письма в ее электронной почте. Вот, почитай». Вася придвинул к нему распечатку. Сергей прищурился, пожалев, что не захватил с собой очки, которых он всегда почему-то стеснялся. Не то что акула. Уродовала себя, но все равно носила. Самое первое сообщение, адресованное некому Максу 67, заставило его вздрогнуть. Женщина предлагала какую-то вещь, за которую просила 5 миллионов рублей. Про саму вещь ничего не говорилось. В последующих письмах адресат пытался торговаться, однако Марина не сдавалась. «Если не купите вы, купят другие», — писала она. «Я консультировалась насчет цены. Предупреждаю, жду день, не больше». На этом переписка заканчивалась. «Тебе не удалось узнать, какую вещь она предлагала?» — спросил он. Вася дернул головой. «Нет». «Но вы сможете спросить это у человека, с которым Заломова вела переписку. Это некто Максим Александрович Бабин, коллекционер. Поговаривают, что он не брезгует скупать краденое. Думаю, вам не составит труда взять его, ибо он и не подозревает, что раскрыт». «Отлично», — Сергей поднялся. «Большое тебе спасибо. Я всегда считал, что ты лучший». Вася зарделся. «Давайте обойдемся без комплиментов. Мы мужчины». «Как хочешь», — Сергей щелкнул пальцами. «Но твоя работа не закончена. Сейчас к тебе приведут Фролова, фигуранта по этому делу, и вы составите фоторобот». «Ну что ты будешь делать?» — огорченно проговорил Василий. «Так и кофе остынет. Заваришь другой». Горбатов махнул рукой и вышел из кабинета. Он решил заглянуть к Акуловой и поделиться последней информацией. На ходу следователь бросил Дмитрию, что Вася освободился и ждет доктора. Акула встретила его кислой улыбкой. «Какие новости?» — поинтересовалась она, поздоровавшись, и Горбатов заметил, какое у нее усталое лицо. «Сказались бессонные ночи и волнение за детей. Только не говори, что их нет». «Не скажу». Сергей посмотрел в ее глаза, окаймленные синими полукружьями. «Мало того, добавлю, что сегодня в меня стреляли, однако я сделал все, чтобы привести подозреваемого Фролова. И привез. Он признался, что помог Заломовой «умереть», в кавычках, и нашел Дробышеву, получив кругленькую сумму, но основной информацией не владел. Когда бедняга запаниковал, захотел соскочить, его попытались убить. «Кто?» — спросил Акула холодно. — «Некий Денис», — отозвался Горбатов охотно. — «Сейчас Вася Миленко с нашим доктором составляют его фоторобот». — «Думаю, он проходит где-нибудь по криминальным сводкам. — задумчиво проговорила Анна Петровна. «Больно уж почерк у него. Зачистка людей, которые имели от дела отношения, даже если они, как утверждает Фролов, и не были особо в курсе». «Я тоже так считаю», — кивнул Сергей. Миленко исследовал ноут Марины и нашел переписку с неким Максом, в миру Максимом Александровичем Бабиным. «Довольно известная личность», — усмехнулась Акулова. «Один из тех, кого есть за что сажать, но нет доказательств. Скупщик краденого антиквариата». «Самое интересное, что Заломова предлагала ему какую-то вещь за 5 миллионов рублей», — продолжал следователь. «К сожалению, неизвестно, купил ли ее Бабин». Акулова задумалась, приняв любимую позу роденовского мыслителя. «И какую вещицу она могла ему предлагать?» — произнесла она. «Понятия не имею», — развел руками Горбатов. «Впрочем, она ведь работала археологом. Может быть, что-то когда-то откопала?» «Сережа, это не когда-то», — покачала головой начальница. «Это незадолго до своей смерти, в кавычках. Ты говорил, она трудилась в усадьбе Савина?» Сергей почувствовал, как холод разливается по всему телу. Иванова говорила, что Заломова хотел отыскать бриллианты, которые Савин якобы замуровал стены подвала, — говорил он дрожащим голосом. «Как я понял, кроме нее в эту легенду никто не верил. Но Марина намеревалась помочь одному талантливому детдомовскому мальчику, которому требовались деньги на операцию. Что если она все же отыскала бриллианты, но скрыла это от коллег?» «Допустим», — согласилась Анна Петровна. «Если это так, становятся понятны причины ее смерти, в кавычках. Может быть, ты слышал, Сережа, что про этого Бабина говорят даже в криминальных кругах? Он очень жадный и не привык платить за вещи. Очень часто людей, которые предлагали ему какие-либо ценные штуки, находили мертвыми». «Вероятно, Заломова предложила ему бриллианты Савина, а потом испугалась, поняв, что Бабин способен отобрать их и не заплатить. А Бабин стал ее разыскивать, чтобы все-таки отобрать». Сергей наклонил голову и принялся рассматривать граненый стакан, стоявший на столе. «Возможно, даже попытался убить, и Марина решила умереть сама. И взяла в помощники такую же криминальную личность», — прошептала Акулова. «Я не удивлюсь, если этот Денис уже убил ее». Она подалась вперед. «Сережа, мы должны как можно скорее отыскать их. Иди к Миленко. Может быть, Василий уже составил фоторобот и выяснил личность преступника». Горбатов вскочил со стула и побежал к программистам. На душе скребли кошки. Акулова, как всегда, была права. Человек, который спокойно убил двух помощников, был способен избавиться и от Заломовой.